Глава восьмая. Катюша, я, конечно, могу прочитать тебе развернутую лекцию о том, как именно сигареты влияют на организм будущей матери, но не буду. Уверен, ты все знаешь сама. Давай лучше договоримся. Он забрал у меня и листок с пеплом, а затем вновь оперся на стену. Пока ты у меня дома, не курить. Боюсь, я не смогу. Я помогу. Его самоуверенное заявление позабавило, но если я усмехнулась, то он оставался чрезвычайно серьезен. Такой поможет. Свяжет и все. Прочь, фантазия. Каким образом? Как ты сказала немного раньше, сигареты помогают тебе успокоиться и привести мысли в порядок, верно? Да. С этим прекрасно справляются чаи с определенными сборами трав. Гидромассаж, ванны с аромамаслами, массаж плеч и шеи. Понятно. Начинаются намеки, которые совсем не намеки. Хорошо, я подумаю. Не собираясь спорить с бессовестным похитителем, соглашаться на его предложение я тоже не торопилась. Посмотрим. Время покажет, насколько сильна во мне тяга к табаку. Может, и продержусь недельку, пока у него в гостях. Ты все привез из списка? Абсолютно. Кое-что было нелегко найти, но я справился. Нори тоже привез? Твою кошку? Да. Она знакомится с квартирой. Кстати, тебе бы тоже не помешало. Идем? Да, не откажусь. Я успела лишь подумать о том, что устала скакать, а он уже брал меня на руки, словно так и надо было. Немного сконфуженно вздохнув, временно смирилась. Для меня это было оптимальным решением, даже, можно сказать, тайной мечтой. И уж если ему это не в тягость, а наоборот в радость, то я не против. Кстати, а в радость ли ему это? Чтобы не накручивать себя на пустом месте, пока он нес меня с балкона в пещеру с камином, я тихо поинтересовалась. «Тебе не тяжело?» «Нет, ты легкая». Скептично хмыкнув, не стала спорить. Ему виднее. «Итак, знакомься. Мой каминный зал». Встав в дверях, он кивнул на камин. Можно было и поскромничать, но я решил, что не стоит. «Люблю осенними и зимними вечерами посидеть перед камином с хорошей книгой». «Любишь читать?» «Да, очень». Но в последнее время читаю специфичную литературу и то, что написала сама. На остальное времени элементарно не хватает. Это хорошо. Подойдя к стене, Слав что-то незаметно нажал, и камень радужно замерцал, спустя пару секунд превратившись в книжные полки. Во всю стену! Ого! Я смогла лишь потрясенно выдохнуть. Затем покосилась на довольного произведенным эффектом хозяина квартиры и с подозрением уточнила. «Магия или технология?» «Техномагия. Правда забавно?» «Очень». Я прекрасно поняла, что он меня подначивает и делает все, чтобы я начала задавать вопросы. А вот не буду. У меня их и так уже чересчур много. Устану расплачиваться. Кстати, а оплата за ответы только поцелуями? Поинтересовавшись вроде как невзначай, в этот момент я принципиально не смотрела на умного варвара, предпочитая изучать корешки книг. Рассмотрю все альтернативные варианты. Ухмыльнувшись, причем так довольно, словно только и ждала этого вопроса, Слав отправился дальше. Но, сама понимаешь, предпочтение будет отдано тем, что так или иначе будут связаны с прикосновениями тебя ко мне. Какая интересная формулировка. Надо будет запомнить. Обычные прикосновения? Прикинувшись дурочкой, посмотрела ему в глаза, ожидая ответа. При этом я очень старалась, чтобы мой взгляд был как можно более невинным, практически ангельским. Он на это не повелся, едва уловимо хмыкнул и отрицательно мотнул головой. Жаль. Более подробно расспрашивать я не решилась сама, прекрасно понимая, что дразнить мужчину, при этом находясь у него дома, да еще и у него на руках, будет глупо. После каминного зала мы отправились дальше, и мимоходом отметив, что за следующей дверью санузел, Слав занес меня в кабинет. То, что это именно кабинет, было понятно сразу. Строгая стильная обстановка, большой рабочий стол, несколько полок с документами, ноутбук и большое хозяйское кресло. Как можешь сама догадаться, мой кабинет. Там мы сильно не задержались, как и в кладовке, куда меня даже не стали заносить. Следующим помещением, которое поразило своими размерами, стало кухня, совмещенная со столовой. Огромный холодильник, разделочные столы, плита с керамическим покрытием на 6 конфорок, духовой шкаф и множество шкафчиков под посуду и прочие кухонные принадлежности. Меня аккуратно устроили в мягком кресле, которое стояло у барной стойки, и пока я рассматривала столовую с ее основательным столом на 12 персон, Слав отправился к холодильнику. Проголодалась? Может, чай или что-нибудь покрепче? Сегодня всего лишь среда. Не собираясь пить рядом с тем, кто только и ждет, чтобы я расслабилась, отрицательно качнула головой. Ты сам готовишь? Редко. 3 раза в неделю ко мне приходит домработница. Готовит, прибирается. В основном сам себе только завтраки готовлю да кофе варю. Вынырнув из холодильника с половинкой ягодного пирога, он коварно улыбнулся и одним взглядом предложил мне угощение. Коварный соблазнитель. И хотела бы отказаться, но... И кофе, пожалуйста. Я знал. Радостно улыбнувшись, Слав поставил блюдо на барную стойку и занялся варкой кофе. «Катюша, не красней. Я очень рад, что ты не отказываешься от нормальной еды, как многие худеющие девушки. Хорошего человека должно быть много». Судя по нему, он вообще идеальный. Тихо хмыкнув, не стала ничего отрицать. Кому-то нравятся стройняшки, кому-то пухляшки, на вкус и цвет, как говорится. Пока я думала о том, что такими темпами и с таким кормильцем тоже совсем скоро стану, ну, очень хорошей, Слав сварил кофе, и по комнате поплыли соблазнительные ароматы. Сахар, сливки. Сахар. Прошу. Выкатив из-под стойки небольшой столик на колесиках, он в 2 счета сервировал его на 2, а затем с удовольствием занял кресло напротив. Может, коньячку? За знакомство. Нет, спасибо. Прищурившись, когда я вновь отказалась от спиртного, он 2 секунды внимательно меня рассматривал, а затем со смешком уточнил. Ты... Меня опасаешься или себя? У кого-то, похоже, завышенная самооценка. Скептично приподняв бровь, я решила не ходить вокруг да около. Слав, почему ты думаешь, что одного твоего заявления о том, что ты в меня влюблен, достаточно, чтобы я влюбилась в тебя в ответ? Может быть, я тебя огорчу, но это не так. По моему мнению, ты ведешь себя несколько эгоистично, забывая о том, что я знаю тебя второй день, и не как мужчину, а как заказчика. Злючка. Осуждающе качнув головой, хозяин квартиры был настроен благодушно и спокойно воспринял мои слова. Да, я все понимаю. Мне даже, наверное, слегка неловко. Ну, это он уже приукрасил. Его сияющие глаза говорят об обратном. Но я ведь веду себя корректно, верно? Ущемляя мою свободу? Не удержавшись от ехидства, откусил кусочек пирога и блаженно прикрыл глаза. Со Слоафом было неожиданно уютно, и этот разговор пикировка оказался не злым, а скорее расставлял некоторые акценты, которые стоило озвучить. Ну да, вот такой я тиран. В этот момент я была искренне рада, что не успела отпить, иначе кофе вышел бы носом. Шутить изволите, Вячеслав Давидович? Совсем нет. Он широко улыбнулся, противореча собственным словам, и спрятал улыбку за кружкой. Понимаешь, отпил, прикрыл глаза, помолчал. Сложно все. Чтобы ты поняла суть, необходимо очень многое рассказать. Проблема в том, что ты можешь принять меня за сумасшедшего и некоторые вещи понять не так, как бы мне хотелось. Вторая проблема в том, что ты слегка иначе воспитана, да и знаешь чрезвычайно мало. Ты ведь человек. И он так загадочно глянул, что я моментально насупилась. Подумайте только. Вообще-то никогда раньше я не стеснялась быть человеком. И что? Ты мне ничего не расскажешь? Расскажу. Постепенно. Не став отнекиваться, Слав кивнул. Снова отпил. И как самый настоящий кот из сказки про Алису ухмыльнулся. А ты сама спросить не хочешь? Нет. Решив не поддаваться на провокацию, я беспечно пожала плечами. Сейчас меня интересуют немного иные вещи. Например, работа. Где я буду работать? То есть вот как, да? Недовольно отставив кружку на столик, он немного подался вперед, устроив руки на коленях и вновь став похожим на хищника, приготовившегося к броску. Катюша, я не шучу. И если уж на то пошло, то знаешь что? А ну его, этот клуб! Все веселье как рукой сняло. Судя по его хмурому взгляду, он не шутил. Погоди. Отставив кружку, я немного растерянно протянула. То есть ты разрываешь договор? На каком основании? А без основания передумал. Стало обидно. Безумно обидно, чуть ли не до слез. Это подло. Голос едва не сорвался, но я сдержалась. Очень хотелось уйти, но уйти я не могла, только упрыгать. Не сомневаюсь, чтобы мне это позволили сделать. Почему? Ты не хочешь общаться со мной только потому, что у тебя, видите ли, работа, а я твой работодатель. Я, в свою очередь, очень хочу с тобой общаться не в этом качестве и просто не вижу другого выхода. И тебя совсем не останавливает то, что из-за твоего отказа моя репутация специалиста будет под угрозой? Зло сжав пальцы в кулаки, я остро жалела о том, что не могу в него ничем бросить. Почему-то разговоры с этим варваром раз за разом вызывали во мне необъяснимую агрессию и самые низменные порывы. Хочешь, я куплю тебе собственное дизайнерское агентство. «Нет!» — высокомерно фыркнула я. «Наверное, тебе кажется, что ты поступаешь очень великодушно, но у меня такое ощущение, что ты меня покупаешь. Мне, наверное, должно быть лестно, что я так дорого стою. Но мне не лестно. Мне противно. Спасибо за пирог, Вячеслав Давидович. Раз уж я больше на вас не работаю, то мне пора». Я успела встать и прыгнуть два раза. Третий прыжок оборвался в самом начале, и я ожидаемо оказалась в его крепком захвате. В ожидаемом, но неприятном. Не став вырываться и кричать, я молча на него посмотрела и вопросительно приподняла бровь. Он в ответ нахмурился, но тоже ничего говорить не торопился. Так и стояли мы. «Дураки!» — констатировал зашедший на кухню Варр, за которым охотничьей поступью кралась Нори. «Слав, отпусти даму, ребра ей сломаешь. А теперь присели и послушали умного меня». Хмыкнув, я не стала сопротивляться, когда Слав усадил меня обратно в кресло и сам тоже вернулся на место. Ворон тем временем взлетел на барную стойку и начал по ней задумчиво прохаживаться. «Итак, во-первых, Слав, Катерина права. Непорядочно это. Свои слова необходимо держать. Тебе важен клуб, Катерине важна работа. Мой тебе совет — оставь все как есть и не горячись». Сурово отчитав Слаафа, ворон пронзительно глянул на меня, и я моментально насторожилась. «Во-вторых, Катерина, ты не права. Слав тебя не покупает. Он хочет сделать приятное, но не знает как. Ты как колючка какая-то. Расслабься. Доверься. Оставь прошлое в прошлом. Слав не такой». И с таким знанием дела на меня посмотрел, что стало откровенно неуютно. Неужели он знает? Или, по меньшей мере, догадывается? Вот уж чего не хотелось бы. После выговора птицы стало неловко. В помещении вновь повисло напряженное молчание. «И я бы предложил выпить за знакомство». Махнув крылом, словно заправский тамада, Вар сделал это так комично, что я не удержалась и прыснула. «Вот смех — первый шаг к взаимопониманию. Принимаю заказы». Ладно, его взяла. Все-таки с буфером в виде говорящей птицы будет спокойнее, чем наедине с влюбленным варваром. Подхватив на руки подошедшую Нори, согласно кивнула, что не прочь чуть-чуть выпить за знакомство и, так и быть, слегка забыть, что я наемный работник, к тому же некоторым образом похищенный. «Сухого вина, если есть». «Есть». Слав тоже повеселел, и спустя всего несколько минут кружки и остатки пирога были убраны, а на столике появились бокалы и нарезанные фрукты, сыр да копченое мясо. Вот так сервис. Пока я ошалела осматривала резво заполняемый вкусностями столик, появились и коробка конфет «Вишня в коньяке» и вынутая из буфета бутылка вина. С подозрением покосилась на Слаафа, но промолчала. «Что?» — решил уточнить он. «Создается впечатление, что меня ждали и готовились? Или у тебя всегда так разнообразно в холодильнике?» «Вообще-то обычно продуктов еще больше». Смущенно почесав кончик носа, Слав неопределенно пожал плечами и, словно нехотя, добавил: Я много ем. Люблю разнообразие. Нет-нет, все хорошо. С некоторым извращенным удовольствием, рассматривая смущенного тирана, я решила еще немного понаглеть. А давайте перейдем в гостиную, там, где диван мягкий. Так ногу вытянуть хочется. Болит? Моментально подобравшись, он нашел взглядом перебинтованную лодыжку. Чуть-чуть тянет. В гостиную мы перебрались в два счета. Было немного смешно и умильно. Он явно чувствовал себя виноватым и очень хотел сделать мне приятное. И, черт возьми, гори оно все синим пламенем. Мне действительно было приятно. Будем знакомиться ближе. На разложенном диване оказалось невероятно много места, как я и подозревала, так что я без труда на нем расположилась. Слав принес откуда-то еще несколько подушек, комфорт был максимальным. Единственное, зачем стоило проследить, это за подолом платья, который так и норовил задраться намного выше положенных приличий. Сам же хозяин квартиры устроился на полу. Музыку мы выбрали вместе, и помещение наполнили звуки саксофона. Итак, за знакомство. Разлив густое темно-бордовое вино по бокалам, он передал один мне, а второй взял сам. Вар вновь устроился на жердочке. Нори предпочла лечь у меня в ногах, так что можно сказать, что все были на местах. За знакомство? Тонкое стекло едва слышно звякнуло, и я, чуть прикрыв глаза, отпила. Очень вкусно. Вновь прошлась задумчивым взглядом по комнате и остановила его на Слаафе. У меня созрел вопрос. Слав с трудом удержался от улыбки, но глаза выдали его с головой. В них замерло предвкушение. По работе. Разочарование было столь явным, что я хихикнула. «Вредина», — качнув головой, он хмыкнул. «Что такое?» «Кто тебе отделывал квартиру? Это ведь все тот же пещерный стиль, который ты хочешь воплотить в клубе. Почему ты не стал работать с ним, а решил нанять нашу фирму?» «Квартиру отделывали без дизайнера, и в ней собраны разные стили». Пожав плечами, он пояснил. «Я пытался понять, что хочу, и подбирал материал сам, но мне кое-что уже не очень нравится. Допустим, цвет пола. Немного не тот оттенок. Может, освещение виновато. Не знаю, но чего-то не хватает. Как думаешь?» С удовольствием подхватив близкую мне тему, я отпила еще и первым делом махнула рукой в сторону окон. В помещении слегка пустовато. Мебели больше не надо, однако небольшой декор не повредит. Между окон буквально просится какая-нибудь затейливая статуя, причем большая. Может быть, даже друза? Да, почему бы и нет. Аметист или агат очень красивый в разрезе. Не меньше метра, а? Интересная мысль. И я бы освежила стены каким-нибудь вьющимся растением. Плющ, например. Любишь растения? Равнодушен. Подушки более сочных оттенков, чтобы были яркие пятна. Можно тюль с радужным рисунком, но не броским. Мои многочисленные советы заставили Слаафа серьезно задуматься, а затем он кивнул. Да, можно попробовать. Поможешь? Иронично приподняв бровь, я хмыкнула. Он понял мой молчаливый намек и тоже усмехнулся. Твоя цена? Ответы. Нет, не согласен. У ответов уже есть цена, и она иная. не обсуждается». Погрозив мне пальцем, он чуть долил вина, и я с удивлением обнаружила, что до этого в бокале было почти пусто. «Катюша, я готов заплатить деньгами, ответной услугой или собой. Выбирай». «Какое заманчивое предложение! Даже и не знаю, что выбрать». Не став скрывать иронию, покачала головой. Отпила еще и почему-то подумала, что уже слегка захмелела. С одного бокала вина? Что-то тут не то. «Можешь пока подумать. Время еще есть». Великодушно кивнув, он тоже отпил вина, отставил бокал в сторону и потянулся. Мышцы завлекательно заиграли под черной футболкой, и я не удержалась, залюбовалась. Все-таки он был невероятно хорошо сложен. «Так, по поводу работы, пока не забыл. В какой позе ты любишь рисовать? Сидя, лежа, стоя?» Неожиданно поинтересовался Слав. «Видел мой кабинет?» Дождавшись кивка, со смешком продолжила. «За рабочим столом, как все нормальные люди. Порой приходится рисовать по полдня, и, поверь, лежа это неудобно». «Хорошо, тогда займешь мой кабинет». «А ты?» «А я все равно в нем больше пока не работаю. Раньше, когда управлял одной крупной компанией, то бывало и на дом работу брал, но сейчас это не актуально». «Да, кстати, а чем ты сам будешь заниматься?» Задумчиво прищурившись, он предпочел спрятать широкую улыбку за бокалом. Отпил, помедлил. «Честно?» «Конечно. Буду пытаться удержаться от приставаний». И почему я не удивлена его ответом? И смешно, и грешно. Взрослый мужик, а шуточки как у студента. «А кроме этого?» «Да так, по мелочи. Если ты намекаешь на работу, то нет, сейчас я, так сказать, безработный. Правда, нужно будет ежедневно ездить в клуб, проверять, как идут черновые работы по перепланировке. А так я в твоем полном распоряжении». «Это-то и пугает». Коньяк из конфеты терпкой горчинкой растекся по гортани, и я покатала по языку вишенку. Вообще ситуация яснее ясного. Сейчас меня максимально мягко склоняют в любовницы, причем создавая всевозможные условия и комфорт. Шумно выдохнув, с легкой грустью посмотрела на удивленного моей реакцией Слаафа. «Тебя что-то смущает?» «Да, Мишутка, меня все смущает. Ты притащил меня в свою пещеру, заявляешь, что никуда мне от твоей любви не деться, и еще удивляешься, что меня смущает. Нет, надо еще выпить». Молча протянув ему вновь опустевший бокал, твердо кивнула, когда он удивленно приподнял бровь. «Ты решила напиться?» «С полбутылки сухого?» «У меня еще пять есть». Я фыркнула и не удержалась от улыбки. «И кто тут что решил?» «Нет, Слав, напиваться я не собираюсь. Скажем так, я слегка нервничаю и недоумеваю. Курить ты мне не разрешаешь, чай пить вроде как неуместно. Ванну принимать с моей травмой будет не очень удобно, значит, будем расслабляться и сбрасывать неловкость максимально доступным способом». «Я еще массаж упоминал», — с воодушевлением добавил он, словно я с первого раза не запомнила. «Да, я помню». Поблагодарив его кивком, словно ученика, правильно ответившего на вопрос, я мысленно хихикнула и с абсолютно бесстрастным лицом продолжила. «Так вот, нервничаю и недоумеваю я от недостатка информации. Думаю, ты это прекрасно понимаешь. Ну и, ко всему прочему, меня очень смущает стремительность твоих действий. Да и ты сам. Молодой, богатый, очень интересный мужчина, и вдруг... Я. Ты? Ты очень красива. Зря ты так. Оскорбившись, причем очень сильно, варвар недовольно поджал губы. Или ты намекаешь на то, что не так богата, как я? Допустим. Мне с детства внушали, что женщина вообще не должна работать ради того, чтобы себя прокормить. Женщину должна обеспечивать семья. Сначала родители, затем муж. И если тебе интересны мои мотивы и моя пугающая к тебе тяга, то продолжу. Слав чуть улыбнулся и отпил. В тебе в идеальных пропорциях сочетаются такие привлекающие меня вещи, как гибкий ум, творческая натура, уравновешенный характер, открытая для нового и необычного душа, а также просто потрясающая фигура. Черт, надо записать. Никогда столько приятных слов в свой адрес не слышала, и все в одном предложении. Я даже не стану скрывать, что вчера просто потерялся в... Он снова прикрылся бокалом, лишь глаза остановились на том самом месте, где он потерялся вчера, на моей груди. Ну, это не новость. Но, как ни странно, очень подкупала его честность. Просто безумно. А может, это вино дало такой эффект? И лишь твои удивительные глаза могут соревноваться в очаровании с твоей потрясающей фигурой. Все, я сейчас покраснею. Смущенно потупившись, я не представляла, как реагировать на столь бурный поток комплиментов. Он был не первым, кто меня ими одаривал, но почему-то именно сейчас они были безумно приятны. Просто ужас, как приятны. Мне безумно жаль, что я не умею выражать свои эмоции более стройно. Если бы я только мог, я бы написал тебе стихи или картину. В его взгляде действительно было столько досады, что я почувствовала, как краснеют кончики ушей. Правы были все, кто утверждал, что женщины любят ушами. Мне было ужасно неловко, но какой-то частью своей цинично-скептичной души я желала, чтобы он продолжал и никогда не останавливался. Хотя подожди. Вскочив на ноги, он сбежал в коридор и спустя всего несколько секунд вернулся с телефоном. «Замри». «Замерла». Сработала вспышка фотокамеры, он проверил результат и удовлетворенно улыбнулся. «Отлично. Дай посмотреть». «Ну уж нет». Отказ возмутил, но он лишь счастливо рассмеялся и снова ушел. Вернулся уже без телефона, но со второй открытой бутылкой. «Зачем? Мы что, уже...» Найдя взглядом первую, удивленно взметнула брови. «Да, первую мы уже выпили. Ну, мы и гораздо пить. Так недалеко и до безумств. Хотя, если он скажет еще что-нибудь в том же ключе, то я, в принципе, готова задать ему пару вопросов и даже за них расплатиться». Ошалев от своих нескромных мыслей, неосознанно задержала взгляд на его губах. Почему-то в этот момент они показались мне такими привлекательными. «Катюша?» Очнувшись от его вопроса, прозвучавшего слишком близко, сморгнула. Перед глазами принеслась та самая эротическая сцена, где присутствовали камин со шкурой и варвар. И я. «Ох, батюшки!» Кажется, у меня в мозгах передозировка эротических фантазий. «А? Все хорошо?» «Да». Судорожно кивнув, я облизнула губы. Да, задумалась. Почему мне нельзя посмотреть фото? А вдруг я там нехорошо получилась? Поверь, ты там получилась идеально. Вновь устроившись на полу, он протянул руку за бокалом и налил, когда я его приблизила. Так вот, на чем мы закончили? Фыркнув, напомнила. Я прекрасна, спору нет. Точно. С энтузиазмом приподняв бокал, он провозгласил тост. За тебя, прекрасная Екатерина. За судьбу, которая одарила меня своим вниманием и позволила познакомиться с тобой. Льстец, но мне приятно. Как же мне приятно.